Она имела решимость отказать любимому жениху по тому соображению, что, веря в наследственность своей болезни, не считала себя вправе иметь потомство. В колонию она поступила, как другие поступают в монастырь. Она приехала к нам, глядя на осень, и, протянув кое-как зиму, умерла с первыми вешними водами. Другая, совсем молоденькая, была из типа талантливых неудачниц. Плохая копия с Марией Башкирцевой. Очень хорошенький, черноглазый, вертлявый чертенок с оливковым лицом, лихорадочными глазами в столовую ложку величиной, беспорядочной, насмешливой и капризной речью, смешными ужимками и двумя непременными истериками в день. Готовилась в актрисы, дебютировала, провалилась. Сперва хватила на шитырю на гривенник, а потом, когда ее выходили, сама не зная зачем, попала к нам. Были у нас гости, временные, приходящие. Помню одну вдову-купчиху из Москвы, красивую, могучую женщину, с спокойной речью и степенными манерами. Ей у нас не понравилось, она ушла на волю после недели житья в колонии и очень звала с собой и меня, и оливковую Катю. «Вам замуж надо», — говорила она. «Эй, смотрите, плохо будет. Раскаетесь, да поздно. Вам головы не сносить, скверно кончите». Помню одну польку из Киева, что эту к нам занесло, решительно не понимаю. Она повертелась у нас 2 дня в полном недоумении, что мы за люди, куда это она попала. Наконец, надо полагать, решила, что мы дураки, и не только жить с нами, но и думать-то о нас не стоит. «О, душка, як же у вас тенгста», — сказала она мне вечером во вторник, а утром в среду я узнала, что наши гости уже и след простыл. Колония очень гордилась моею приспособленностью к крестьянскому быту. Н.Н. писал мне восторженные письма. Он видел во мне как бы воплощение своей идеи, доказательство, что она не миф, не бред, что привить культурную натуру к почве и ручному труду вовсе не такая тяжелая задача, как думают. До какой степени все это меня разжигало и пришпоривало, вы и вообразить не можете. Я, не шутя, возомнила себя в некотором роде звеном, должным связать в одно целое великую цепь между барином и мужиком. В эту-то пору и выплыл на свет вопрос о Василии Павловиче Голицыне и моем с ним законном браке. Васька Голицын был круглый бобыль. Двор у него кое-какой был, но во дворе ни кошки, ни плошки, а только мальчонка лет 7 от первой жены, которую Василий похоронил 3 года назад. От земли он отбился, а жил, чем Бог пошлет. Мостачил на все руки и кузнец, и столяр, и слесарь, и медник, и лудильщик. Способностями природа не обидела, но в отместку наградила необузданную ленью, страстью к выпивке и стремлением к трактирной культуре, к спинжаку, как окрестил это Глеб Успенский. Он презирал серое мужичье, водился с волосным писарем и сельским учителем, весьма фронтоватым и недалеким по уму юношей из купчиков, бегающих от воинской повинности. Тогда это еще практиковалось, к нам он заходил для образованного общества. Мужчины Ваську недолюбливали. «Это культуртрегер кабацкого пошиба», — горячился Сереженька. «Жилетка, гармоника, дутые сапоги, сладкая водка. Барышня, дозвольте разделить компанию, вот это что. Дайте ему деньги, он сейчас либо кабак откроет, либо станет торговать землей, в нем кулак сидит, зерно кулаческое». Мы, женщины, отнеслись к Василию с большой терпимостью. Во-первых, с ним было не скучно, а когда он старался быть любезным, то оказывался совсем комиком. Точно медведь пытается протанцевать качучу. Во-вторых, он выглядел все же почище и более отесанным, чем серая масса, окружавшая нас. Да что греха таить, и некоторые из наших колонистов в своем благом усердии уподобиться мужику пересаливали в неряшливости и доходили до немалого свинства. Иногда это сильно надоедало, утомляло, раздражало, казалось актерством, рисовкою. Люди кокетничали нечистоплотностью, как другие кокетничают красой ногтей». Из себя Василий был молодец. Большой, широкоплечий парень, зубы как сахар, всегда оскаленные улыбкою. Наши мужчины находили эту улыбку фальшивую и неприятную. «Он каналья, ваш Васька Голицын», — уверяли они. Мы находили особенное удовольствие дразнить товарищей, выхваляя Василия. «Он себе на уме. Балагурит, а в уме считает да прикидывает. Вы посмотрите, какие у него глаза. Холодные, жесткие, наглые. Сам смеется, а глаза и не улыбнутся. Как-то раз на жневье одна из подружек полудную говорит мне, что Васька Голицын к вам все ходит». «Да, бывает». «Это он для тебя ходит». «Вон, а что выдумала». «Ничего не выдумала. Сам на медне в трактире похвалялся. Переложил лишнее за белую шею и развел разговоры». Помолчали. «Ты, Наташа, будь с ним осторожнее. Он парень, что говорить, ладный, но свинья. Через него ни одна девушка плакала». «Ну, я не таковская, не заплачу. С чем подойдет, с тем и отойдет». Деревенское ухаживание не было для меня новостью. Молодежь, освоившись с моим обществом, не делала большой разницы между мною и своими девушками. Знала я и медвежьи ласки. Бух ладонью со всего размаха в спину. Верх любезности.